прошел сквозь ряды безмолвных датчан, которые расступились, пропуская принца Гуинецкого. Авейн вскочил на поджидавшую его лошадь и не спеша выехал за ворота, более уверенный в своем враге, нежели когда-либо в брате. Когда светловолосая голова, освещенная ярким солнцем, дважды скрылась между дюнами и появилась вновь, превратившись в бледно-золотое пятнышко, Катфаэль повернулся и пошел искать Хеле де Марка. Они, как всегда, где-то вместе. Марк робко взял на себя обязанность опекать девушку. Она могла при желании отослать его, когда он не был нужен, но если она хотела его увидеть, стоило лишь позвать. Катфаэль находил трогательным терпение, с которым Хелет мирилась с этой ненавязчивой, но решительной опекой. Она относилась к Марку как старшая сестра, щадя его достоинства и никогда не пуская в ход грозное оружие, которое применяла против других мужчин, а косвенно и против своего отца. Хелет в платье с обтрепанными рукавами, измятым от ночевок на земле, с растрепавшейся гривой из сине-черных волос, босиком бродила по теплому песку и шлепала по отмелям. А ведь при желании она могла разбить сердца большинства здешних молодых людей. Однако не только ради собственной безопасности девушка так скромно ходила по лагерю, притушив свой блеск и избегала встреч со своими захватчиками, за исключением мальчика, приносившего ей еду, и Туркайля, к насмешливому обществу которого привыкла и чьи выпущенные словесные стрелы с удовольствием отражала. За это время, проведенное в плену, Хелет расцвела, и это летнее цветение было чем-то большим, нежели сияние солнца на ее коже. Казалось, что именно теперь, когда она была пленницей и признала свою беспомощность, когда она не имела возможности ни действовать, ни принимать решения, она освободилась от всех тревог и жила сегодняшним днем, не заглядывая в будущее. «Никогда она не была такой довольной с тех пор, — подумал Катфаэль, — как в Ланалве прибыл епископ Жильбер, принявшись преобразовывать свою епархию, и когда мать девушки лежала на смертном одре. Она даже испытала горечь подозрения, что отец ждет не дождется, когда смерть жены позволит ему сохранить должность. А сейчас подобная туча не омрачает ее дни. Вот она и излучает теплоту. И то, что она не в силах изменить, она решила пережить и даже получить при этом удовольствие. Катфаэль нашел Марка и Хелет на холме, поросшем редкими деревцами. Они видели, как подъехал Авейн, и забрались сюда, чтобы понаблюдать за его отъездом. Хелет все еще молча смотрела вслед принцу, который был уже почти не виден. Марк, как всегда, стоял чуть поодаль от девушки, стараясь не касаться ее. Хотя она и относилась к нему как сестра, Катфаэлю казалось, что иногда Марк чувствует себя в опасности и старается держаться на некотором расстоянии. Кто может гарантировать, что его собственные чувства всегда будут оставаться братскими? Сама тревога за Хелет, находившуюся во взвешенном состоянии между неопределенным прошлым и еще более неведомым будущим, была опасной западней. «Авейн этого не потерпит», — объявил Катфаэль. Кадваладр солгал. Однако Авейн исправил положение, и его брат должен сам исправить свои ошибки. «Откуда ты столько знаешь?» — мягко спросил Марк. «Я позаботился о том, чтобы быть поближе». Ты думаешь, что добрый валиец будет пренебрегать собственными интересами, когда дело касается вышестоящих? Я думал, что добрый валиец не признает никаких вышестоящих, с улыбкой заметил Марк. Ты прижался ухом к коже, из которой сделана палатка? Да, ради вас я пошел на это. Авейн предложил Отиру выкупить нас троих. И хотя Отир не пожелал сразу прийти к соглашению, он обещал нам жизнь и некоторую степень свободы, пока не придет к какому-то решению. Так что нам особенно нечего опасаться. «А я ничего и не боюсь», — заявила Хелет, все еще не отрывая задумчивого взгляда от простора, в котором исчез Авейн. «Так что же будет дальше, если Авейн решил предоставить брата его собственной судьбе?» «Ну что же, подождем, пока Отир не решит взять за нас выкуп, или пока Кадваладр не наскребет ту сумму деньгами или скарбом, которую обещал датчанам. А если Отир не сможет ждать и решит силой отнять свое вознаграждение», — предположил Марк. «Этого он не сделает, если только какой-нибудь дурак не начнет убивать и не спровоцирует его. Отир сказал, что потребует вознаграждения у своего должника. И так он и поступит, потому что тут не только затронуты его интересы. Он имеет зуб против обманувшего его Кадваладра. Он не захочет, чтобы Авейн со всем своим войском вступил в бой, если этого можно избежать, получив свои деньги. Отир вполне способен строить собственные планы», — проницательно заметил Катфаэль. «И, как мне кажется, лучше, чем многие из нас. Не только Авейн и Кадваладр себе на уме. У Отира тоже есть кое-что про запас». «Я не желаю, чтобы кого-то убивали», — заявила Хелет таким тоном, словно имела право отдавать приказы всем воинам. «Ни у нас, ни у них. Я лучше буду и дальше оставаться в плену, только бы никого не убивали». «И все же», — добавила она, сокрушаясь, — «я знаю, что дела зашли в тупик, но все должно как-то закончиться». «Все закончится», — подумал Катфаэль, — «если только в дело не вмешается какое-то неожиданное несчастье. Отир примет выкуп за пленников, вероятнее всего, после того, как закончит свои счеты с Кадваладром. Это он сделает первым делом. Теперь у него нет обязательств перед бывшим союзником. Кадваладр может отправляться в изгнание после того, как уплатит долг, или приползти на коленях к брату, выпрашивая назад свои земли. Отир ему ничего не должен. А так как ему надо заплатить всем своим людям, он не откажется и от выкупа. Хелет будет освобождена и снова отправится к Авейну под его покровительство. И в войске Авейна теперь есть человек, который предъявит на нее свои права, как только она вернется. «Хороший человек, как сказал Марк, с приятной внешностью, прекрасной репутацией, значительными владениями, к тому же в милости у принца. Что ж, ей могло повезти гораздо меньше». «Есть все основания думать, — сказал Марк, — что для тебя это приключение закончится весьма завидной жизнью. Этот Еуан, которого ты никогда не видела, готов принять тебя и любить, и он достоин того, чтобы ты за него вышла». «Я тебе верю», — ответила Хелет довольно смиренным тоном. Однако взгляд ее был устремлен в море, туда, где небо и вода сливались в плотный мерцающий туман, за которым уже ничего было не разглядеть. И Катфаэль вдруг поймал себя на том, а может, ему померещилось, что если в голосе брата Марка звучит убежденность, то в ответе Хелет — женственная покорность.